Глава 28. Запустили дизель. Начали. Вина Дячина. Не досмотрел. Перед работой не продули распределительный шкаф. Пыль. Короткое замыкание. Все как всегда. Вот потому инженер описал еще перед началом экспедиции целый список запасных частей, которые могут понадобиться. Пыль в степи, бич всего электрооборудования. Пока все поменяли, уже стемнело. Включили прожектора. И, наконец-то, начали по-настоящему. Бур пошел легко. Ну, поначалу бур всегда идет легко. Горохов сам влез на площадку, хоть и места там было мало. Но он не уходил, смотрел, как Дечин обучает помбура. Человек, говоривший, что этот биоагрегат быстро все запомнит, не врал. Он и вправду был хорош. Не зря работяги волновались. Если и дальше так пойдет, то требуемое количество людей на буровых уменьшится вдвое. За 2 часа прошли 12 метров. Это было неплохо. Но дальше пошел камень. Все как всегда. А на рассвете по прохладе приехала Людмила. Инженер как раз проверял расход топлива у дизеля. Ему все казалось, что он палит лишний жир. И в это время рабочий с вышкой крикнул. «К нам кто-то едет!» Горохов оторвал глаза от дизеля. Впереди ехал мотоциклист, а за ним белый застекленный квадроцикл с водителем слегка пылил по утренней степи. И все, кто был у буровой, бросили свои дела, стали смотреть на юго-запад. Толик Баньковский, который после начала работы ушел в свою палатку, тут же выскочил и босой прибежал к буровой. «И кто это?» — спросил он у Горохова. Но тот не ответил. Он догадывался, что это едет Людмила. Вернее сказать, очень надеялся на то, что это она. Надеялся, так как ждал ее с того момента, как они расстались в ресторане. И вместо того, чтобы ответить Баньковскому, он задрал голову и рявкнул. «Дячин!» «Что?» — сразу откликнулся мастер сверху. «Дизель жжет топливо. За аренду оборудования мы платим. Зарплата начисляется. А вы глазеете на барханы. Может, начнете уже работать?» Все доходчиво объяснил инженер и добавил. «Заменю вас всех на ботов нахрен!» Казачки тоже услышали, что кто-то приехал. Тоже из палаток вышли посмотреть, кого это принесло. А вот Баньковский, поняв это, побежал одеваться. А инженер, пройдя навстречу пару шагов, показал водителю квадроцикла удобное место для парковки в тени большого камня. Людмила вышла из машины. Этакая важная персона. Водитель, он же видный охранник. Горохов подошел к ней, закуривая. «Добрый день, Людмила Васильевна!» «И тебе привет!» Она сделала паузу и добавила. «Инженер Калинин!» Людмила взглянула на вышку и пошла к ней, взглядом приказав охраннику остаться. «Это и есть твоя буровая?» «Почему вы так долго?» Без всяких вступительных речей начал инженер, идя следом за ней. «Вы меня ждали? Как приятно это осознавать!» Улыбаясь, отвечала красавица. «Ты и вправду меня ждал, инженер?» «Сидеть тут, зная, что меня могут опознать, я долго не мог». «Еще пару дней я ушел бы», — почти зло отвечал Горохов. «Вы это понимаете?» «О, храбрец, кажется, испугался». Людмила улыбнулась. Она явно издевалась над ним. И ей это нравилось. «Запомните, милочка, холодно, очень холодно», — отвечал ей инженер. «Я не испугливых. Но и не идиот. Я не хочу, чтобы моя голова торчала у входа в дом папы на колу, как голова моих товарищей. То ли то, что его речь была холодна, то ли упоминание высохших на колях голов не оставило и намека от игривного настроения Людмилы. Уголки ее рта опустились вниз, она вдруг стала серьезна. «Я, между прочим, не прохлаждалась все это время», — сказала она. «Я работала. Работала для тебя». «Нужно же было собрать информацию. Ты же не сможешь приехать в город и сам все сделать». «Конечно, не смогу. Я вообще теперь не могу ездить в город», — подтвердил ее слова инженер. «Ну вот, я кое-что выяснила о докторе для тебя». Она хотела уже продолжить, но он ее опередил. «Вы кое-что выяснили?» Горохов, в общем-то, не сомневался в ее уме и ловкости. «Но в данной ситуации речь шла о его жизни, и рисковать он не хотел». «Вы, значит, собирали информацию о докторе Рахиме?» «Да», — ответила красавица, еще не понимая, куда он клонит. И после сбора информации доктор вдруг погибает при невыясненных обстоятельствах. Как вы считаете, есть у вас в городе внимательные люди, которые могут заметить логику в этих событиях? Я делала все аккуратно. Теперь она все поняла. Хорошо, если так. Они подошли к буровой вышке. Людмила задрала голову, разглядывая конструкцию, а он продолжил. Просто ваш Тарасов может узнать, что перед тем, как доктор был убит, вы собирали о нем информацию, и он придет к вам с вопросами, ну а после и ко мне. — Не волнуйся об этом, — ответила Людмила с типично женским вызовом. Весь этот разговор ей, видимо, не нравился. — Не волноваться? Горохов даже попытался заглянуть ей в глаза. — Нет уж, позвольте мне поволноваться. Возможно, у вас есть покровитель, который вас оградит от ненужных вопросов. — Есть, да? Красавица недовольно покосилась на него, но не ответила. — Значит, есть, — сделал вывод Горохов. — Ну, в таком случае будем надеяться, что у вашего покровителя хватит влияния, чтобы уберечь вас от неприятных вопросов, если у кого-то они возникнут. — И меня от необходимости... Он сделал паузу и вместо фразы «вас убивать» произнес более благоразумные слова «уносить отсюда ноги, не закончив операцию». «Сказала же», — с заметным недовольством произнесла Людмила, — «я все делала осторожно, и если будет нужно, меня прикроют». «Прикроют?» — Горохов усмехнулся. «Сам собой возникает вопрос «кто?» Но я его задавать не буду, так как, скорее всего, вы на него отвечать не захотите». И, конечно же, она на этот вопрос отвечать не стала. «Еще раз повторяю, никто о моем интересе к доктору не узнает. Может, уже перейдем к делу?» «Ну хорошо, рассказывайте». «Он сильно изменился. Помнишь, какой он был в Губахе?» Горохов хорошо помнил. Доктор носил очки в кармане халата, был невысоким, худощавым брюнетом с седыми висками. «Ты его сейчас не узнаешь», — продолжала Людмила. «Он весит килограмм 120, лысый. Раньше от солнца все прятался, боялся проказы. А последний раз, когда я его видела, он шел по городу без респиратора, и это при том, что ветер был с реки. Я как-то у него спросила, что с ним произошло, почему он так изменился. А он говорит, новая терапия, и больше об этом говорить не хотел». Теперь Горохов был уверен, что кроме работы доктора Рахима, в этом месте Людмилу интересовать ничего не может. Он до сих пор боялся задавать ей этот вопрос, хотя для него он был очень важным. Но тут ситуация позволяла. «А этот Виктор, еще один был с ним, которые работали с доктором Губахи, они тут появляются?» Людмила сразу насторожилась. Это инженеру тут же стало ясно. «С чего бы?» «Да с того, что этот Виктор ее интересует». Она испугалась. Точно, она испугалась, что у них с Гороховым интересы могут не только совпадать, но и пересекаться. Тем не менее, красавица ответила, он здесь редко появляется. «Но появляется», — отметил про себя инженер. «В основном тут ошивается его помощник или напарник, или партнер. Я не могу разобраться, как там у них все устроено. Зовут его Александр. Он почти все время торчит в клинике. Иногда ездит на берег», — продолжала Людмила. «Виктор, Александр, взглянуть бы на них». «А куда все время идут баржи?» — спросил он. «Баржи? Какие баржи?» — в ответ спросила Людмила. И если она притворялась, то делала это весьма умело. Он, конечно, мог ей сказать, что это баржи с замороженными трупами, но вместо этого сказал, «Ну, баржи с севера!» «Я уже две видел, они шли на юг мимо Полазны, мимо города проплыли. Вот мне и стало любопытно, куда это они плавают?» «Понятия не имею», — ответила она. «А цемент?» — спросил инженер. «Что цемент?» «Куда столько цемента уходит?» — пояснил Горохов. «А, ну, это тайна папаши Дулина. Говорят, он новый город где-то строит. Но лучше этим не интересоваться». «Зачем? Где?» «Я же сказала», — повторила Людмила и вытащила портсигар из кармана. «В эти дела лучше нос не совать. Это, если тебе нужно, сам потом выясняй. Говорят, что, когда его прижмут или прищут армейских за ним, папа слиняет в новый город». На этот раз инженер достал зажигалку и дал ей прикурить, и тут же спросил, пока она еще раскуривала сигарету. «А доктор Рахим знается с компанией «Новые технологии»?» Она подняла на него глаза и сказала с укором, как говорят непонятливому ребенку: «Послушай, инженер, Калинин, Палазна — город маленький, тут все друг с другом знаются. Если ты хотел спросить, кто для Айтугана и Рыни этих уродов делает, так, конечно, он, доктор Рахим». «Айтуган и Рыня?» — переспросил инженер. «Хозяева новых технологий. Рыня Дулин — это третий сын папы. Он тупой. Айтуган взял его в партнеры для понтов или для крыши. Рыня ничего не решает, там всем заправляет Айтуган, да и то не сам. Он бандит, старый папашин дружок. А тут бизнес. Короче, хрен их разберешь, кто там работает. Я к ним не лезу и тебе не советую». «Не советуете?» — удивился Горохов. «А не вы ли просите меня в это дело влезть? Даже искали меня для этого». «Нет», — сразу произнесла Людмила. Она сделала большую затяжку. «Я тебя прошу сделать маленькое дело. Сделать и отвалить, а вовсе не ворошить всю эту кучу вокруг доктора. Знаешь, чтобы ты не отказался, я даже подумала, что дам тебе 1000 рублей. Хочешь, даже медью. Просто чтобы ты убрал доктора». 1000 рублей? Горохов не очень-то ей доверял. 1000 рублей? 1000 рублей? Готова, значит, пожертвовать. Знать бы, чем это так помешал тебе, доктор. Наверное, ты близко подобралась к его секретикам. И теперь нужно сделать завершающий шажок. 1000 рублей мне не помешало бы, произнес он наконец. Я готов получить аванс в размере 500. Аванс поможет мне не задаваться вопросом типа: чем же помешал первой красавице юга какой-то докторишка? Так ты берешься? Она, кажется, до сих пор не верила в свою удачу. И сейчас Людмила едва сдерживалась, чтобы не выказывать свою радость. Горохов, оторвав от нее взгляд, увидел, как к ним идет Баньковский. А еще увидел, как три казачки собрались у одной из палаток и с интересом рассматривают его и Людмилу. Переговаривается. «Возьмусь, но это будет весьма непросто. Мне для начала как-то нужно переправить инструмент в город. Оборудование. Мне нужна будет связь. Возможно, помощник. Я все сделаю. Все устрою», — сразу обещала Людмила. «Тем более, что лучше это делать вне стен города. Ведь доктор Рахим часто ездит за город». «Часто ездит за город? Куда?» «В степь?» — сразу оживился инженер. Подобная информация могла значительно облегчить его задачу. Уж тут, в барханах, подобная работа была для него привычной. Не то что следов, даже останки доктора вряд ли бы кто нашел. «Нет, не в степь. Я не знаю, куда, никто не знает. Он никому никогда не говорил. У него есть лодка. Он уплывает на ней куда-то, берет с собой только одну свою медсестру и уплывает, и даже охрану не берет». «Лодка?» Теперь Горохов еще и удивился. «Да, я сама о ней недавно узнала. Он почти каждую неделю на ней куда-то уплывает со своей медсестрой». «А где его лодка?» «На пирсах где-нибудь стоит». «Говорю же, не знаю. Сама про это услышала недавно», — отвечала Людмила. Дальше они разговаривать уже не могли. Толик, улыбаясь во весь рот, приблизился уже настолько, что смог бы уже слушать их разговор. Эта не очень-то приятная женщина могла быть очень милой. Она даже умела притворяться невидной и производить впечатление простушки. Все это она делала артистично. Не зная ее, Горохов и сам бы поверил, что сюда Людмила приехала из-за воды. Она тут же рассказала Толику, как дорого ей обходится настоящая, а не опресненная вода. И тут же предложила ему 200 рублей вперед за 50 тонн воды. Цена была отличная. И Толику эта сделка показалась выгодной. Он уже хотел взять у нее деньги, но инженер, извинившись перед Людмилой, оттащил инвестора в сторону и сказал: «Ничего на таких условиях не бери. Дело рискованное. Воды еще нет. Мы прошли всего 24 метра. Что за мужик у этой дамочки, мы не знаем. Сейчас ты возьмешь рубли, а завтра воды не будет. К тебе приедут местные и спросят. Если хочешь взять у нее деньги, договорись на концессию, чтобы согласилась на риски. Будет вода — получит. Не будет — так потеряет деньги. И главное, все на бумаге запиши. Ну, тут не мне тебя учить». «Понял, понял», — кивал Баньковский. «Я сейчас все напишу и принесу бумагу. А ты пока ее подготовь, чтобы она ее подписала». Он убежал в палатку, а Горохов вернулся к Людмиле и продолжил. «Значит, вы не знаете, когда Рахим куда-то выезжает, и уж тем более не знаете, куда. Сам выяснишь, куда. Ты человек степей». «Степей, но не рек. Он на лодке плавает, а я воды с детства боюсь. Я тебе могу сказать, когда он соберется. Попрошу за ним приглядеть. Но вот куда он ездит, это ты уже сам давай выясняй. В таком случае мне понадобится лодка. Не на пристани же мне работать». «У меня лодок нет», — отрезала Людмила. «Сам добудь. Я тебе завтра пришлю аванс. Придумай, где взять лодку». Тут у нее в кармане зашипела рация. Она быстро достала ее, вытянула антенну. Но, видимо, передатчик был далеко. Скорее всего, в городе. Только шипение и треск. «Это мой», — коротко произнесла Людмила, пряча рацию в карман. «Надо ехать. Он не любит, когда я не отвечаю. Проводи меня до квадра». Они пошли к ее транспорту, и теперь ее настроение изменилось. «Я смотрю, у тебя местные дикарки прижились тут». Она высокомерно поглядывала на казачек, которые, в свою очередь, рассматривали ее. «Ну и кто из этих троих твоя?» «А с чего это вы решили, что кто-то из них может быть моей?» «Ой, не надо, а! Я этих шалав степных знаю. Они часто в город приезжают мужей себе искать. Своих дикарей угробят своей стряпнёй и стервозностью, а потом городским лезут. Ну так что, скажешь, какая из них твоя?» Они уже были недалеко от ее квадроцикла, и инженер не собирался отвечать на эти ее дурацкие вопросы. И тогда Людмила остановилась и, вызывающе улыбаясь, произнесла: «Хочешь, угадаю, которая твоя?» Инженер вынужден был остановиться тоже. «Нету тут моих». «Ну да, конечно», — она не поверила ему. Быстро стянула перчатку с правой руки и провела рукой по его левой щеке, по его не очень-то чистой щетине. Провела и сразу посмотрела в сторону казачек. «Ох и дура», — только и подумал инженер. «Ну зачем это?» «Вон та татарка твоя», — сразу догадалась Люся. «Тебя, я смотрю, все время на брюнеток тянет». Горохов тоже взглянул на них. «Ну, конечно. Две казачки уставились на Самару, мол, ты видела, что творит городская эта бабища? Она твоего мужика при всех лапает». А Самара, да ее чуть не разорвала от увиденного. Она даже шаг в их сторону сделала. «Люся», — Горохов перешел на «ты», даже не заметив этого, — «я тебе серьезно говорю. Вот сейчас ты с огнем играешь. Она никогда не промахивается». «Ой-ой, испугалась я, испугалась!» — негромко, но высокомерно говорила Людмила, обращаясь, видимо, к Самаре, глядя на нее, а потом, надевая перчатку, добавила, говоря уже Горохову: «Ладно, поеду отсюда, а то у твоей дикарки глаза от злобы сейчас вывалятся». Она села в квадр. Приехавший с ней мотоциклист сразу поехал вперед, а она, пока не закрылась дверь, сказала ему: «Завтра все, что обещала, у тебя будет». И уехала. Тут же из палатки выскочил Толик с листом бумаги в руке. «Ты чего ее не задержал? Я все тут записал. Вот зараза, эти деньги нам сейчас не помешали бы. У меня же денег на текущие расходы осталось мало. Впритык». «Я ей все объяснил», — отвечал ему инженер, доставая сигарету. — Она сказала, что подумает. Но мне кажется, она нам поможет.